Глава 8. Мы с Тимуром оказались в темном помещении на круглой площадке из белого камня. Я огляделся и присвистнул. Вокруг возвышались горы из золота. И если приглядеться, то можно заметить узкие коридоры, проходящие между этими горами. Я нашел 4 таких коридора. «Мы на 3-м этаже», — серьезно произнес Тимур. «Нам предстоит пройти испытание силы. Этот этаж считается самым ценным во всей башне испытаний, и тут можно получить больше всего выгоды». Он обвел взглядом золотые горы. «Чтобы пройти испытание силы, нам нужно преодолеть 3 зала. И все, что мы сможем вынести с собой, останется вместе с нами. Известно, что лишь 1 из 100 претендентов может пройти этот этаж, но каждый, кому это удается, получает невиданную силу». Я кивнул, мне тоже все это было известно. «Что ж, давай начнем», — сжал покрепче жезл Тимур. «Тут мы не сможем найти информацию о великом портале, но сможем значительно увеличить свои силы». Я вдруг кое о чем подумал. Ведь Тимур говорил, что проходил 4 этажа. Получается, он уже преодолевал этот и, скорее всего, уже получил свою силу. Я только хотел об этом спросить, как каменная площадка под нами задрожала. «Спрыгиваем!» — выкрикнул Тимур. Мы соскочили с площадки. Та вдруг с треском разлетелась, и из-под земли начал вылезать гигантский каменный голем. Я взмахнул жезлом и создал ритуальный круг. Из него вылетела серебристая цепь, которая вонзилась в руку голема и расколола ее. Но монстр, словно не обратив на это внимания, бросился в нашу сторону, размахивая ладонью. Тимур выбросил несколько игл, которые прошили монстра насквозь, а в следующее мгновение мощный невидимый таран разбил его на куски. «Будь начеку», — предупредил Тимур. «Опасность может грозить нам из любого места». И тут, прямо из золотой горы неподалеку, выпрыгнул голем, состоящий полностью из золота. Он рванул в нашу сторону. Я достал скипетр и указал им на монстра. Кристалл на навершии артефакта сверкнул и выпустил алую полосу, которая вонзилась в голову голема, оставив на ней вмятину. Тварь чуть замедлилась, но продолжила бежать. Я создал ритуальный круг, установил в его центре ритуальный нож и зачитал заклинание. Из клинка выстрелил золотой луч, который пробил насквозь грудь голема. Монстр, сделав несколько шагов, рухнул перед нами, рассыпавшись на множество золотых монет. Мы осторожно направились в сторону одного из узких коридоров. На золото ни я, ни Тимур не обращали внимания. Однако небольшой сундук, стоящий поодаль и неярко светящийся, сразу привлек нас. «Будем брать те сокровища, которые нам больше подходят», — заметил Тимур. «Если сокровище подходит нам обоим, то берем по очереди». «Согласен», — кивнул я. Мы прошли чуть вперед, и тут по обе стороны от нас из золотых гор вырвались еще 2 золотых голема. Один прыгнул на меня, а второй на Тимура. Я резко развернулся к своему противнику и махнул жезлом, создав ритуальный круг. Голем врезался в этот круг и отлетел, а в следующий миг в него вонзились алая полоса из скипетра и серебристая цепь. Двойная атака взорвала голема на золотые осколки. Тимур тоже разобрался со своим противником, пронзив его иглами и снеся ему голову невидимым клинком. Тут золотые горы вдруг принялись дрожать. Из них начали вылезать все новые и новые големы. «Бежим!» — крикнул Тимур. Мы рванули вперед и остановились у сундука, который находился у подножия одной из гор. Правда, как только мы собрались его открыть, из горы тут же вынырнуло несколько золотых стержней, которые попытались нас проткнуть. Я моментально создал ритуальный круг, в который вонзились стержни. Тимур же просто уклонился от них. Я прочитал заклинание, и ритуальный круг взорвался, выпустив волну разрушающей энергии, которое лучше всего воздействовало именно на твердые металлы. Этого оказалось достаточно, чтобы разрушить стержни. В это время нас уже начали окружать големы. «Я возьму их на себя», — заявил Тимур. Он развернулся и вскинул обе руки. От его тела разошлась невидимая волна, заставившая всех големов замереть. Я же сел и открыл сундук, найдя внутри серебристый изогнутый кинжал. Тут же, схватив его, я влил в него ману и понял, что это такое. «Разрушитель структур!» — крикнул я. «Отлично, давай мне!» — отозвался менталист. Я подкинул клинок в воздух, и Тимур взял его под контроль с помощью левитации. А затем кинжал резко рванул вперед и пробил насквозь одного голема. Тот просто осыпался грудой золота. В следующие несколько мгновений кинжал пронзил всех големов, превратив их в кучки золота. «Как вовремя!» — усмехнулся Тимур, когда кинжал приземлился ему в ладонь. «Все же маги с исключительным потенциалом — это любимчики башни. И преодолевать этажи вместе с такими, как ты, гораздо проще». «Пойдем дальше», — покачал головой я. «Мы продолжили путь». Следующие несколько минут на нас постоянно нападали золотые големы, однако благодаря новому клинку мы запросто с ними разбирались. Когда подошли к следующему сундуку, трехметровая груда из золота вдруг задрожала. Из нее появились мощные руки, а затем сформировался торс и голова. Это был самый большой золотой голем, которого мы видели. Я тут же провел свой атакующий ритуал старшего магистра и из клинка выстрелил золотой луч, но он лишь повредил грудь золотого голема, не нанеся ему серьезных ран. Тварь заскрежетала, а затем потянулась к нам. При этом гравитация вокруг нас усилилась в несколько раз и стало даже тяжело шевелиться. Тут Тимур бросил клинок, и тот пронзил грудь золотого гиганта, заставив того задрожать. А затем существо просто распалось на несколько груд из золота. «Это было довольно легко», — хмыкнул Тимур, поймав в ладони пустившийся клинок. «Не зря этот артефакт еще называют разрушителем големов. Он уничтожает саму структуру таких существ, как бы сильны они ни были». «Да, нам очень повезло с первой наградой», — кивнул я. «Даже странно как-то». Но, может, дело и правда в моем исключительном потенциале? Я открыл второй сундук и увидел в нем серебристое колечко. Взяв кольцо, я влил в него ману и прислушался к ощущениям, затем надел его на палец. От кольца разошлись несколько энергетических волн, а потом сформировались три полупрозрачных барьера, которые начали вращаться вокруг меня. Формой каждый барьер напоминал лепесток розы. «Защитный артефакт», — задумчиво проговорил я. «Не просто защитный артефакт», — покачал головой удивленный Тимур. «Я читал о нем. Это кольцо трех волн. Высший артефакт, чья мощь растет вместе с владельцем. Легендарный артефакт». «Правда, что ли?» — удивился я. «Да», — кивнул Тимур, пытаясь скрыть зависть. «Пойдем». Он явно был в нетерпении. Ему хотелось открыть новые сундуки. Мы прошли дальше по коридору. На нас непрерывно нападали золотые или каменные големы, но с новым клинком мы легко расправлялись с ними. Когда мы увидели вдали третий сундук, перед нами появилось другое существо — алый призрак в кандалах, за которым извивались десятки цепей. Лицо призрака было искривлено от жадности, а в его глазах горело алое пламя. «Если я правильно понимаю, то перед нами призрак греха алчности», — задумчиво произнес Тимур. «Эти твари весьма сильны. Каждая атака этого существа способна задеть наше естество. Он атакует прямо душу и сознание. Будь очень осторожен». Я кивнул, приподняв жезл. И словно в ответ на мои действия алый призрак вдруг поплыл в нашу сторону и резко поднял руки. Цепи позади него будто ожили и атаковали нас. Я только хотел создать ритуальный круг, как почувствовал сзади толчок. Оглянувшись, я с удивлением увидел цепь, которая вырвалась прямо из пола и вонзилась в барьер, созданный кольцом трех волн. Цепь отлетела и вновь ударилась об этот барьер, но не смогла его разбить. Когда я отвлекся, две другие цепи атаковали меня по бокам, но были остановлены барьерами. Тимура тоже атаковали цепи, но не в спину. Он успел создать прозрачные щиты, с которых две цепи просто соскользнули и врезались в золотые горы. Тварь противно завизжала и уже приблизилась к нам, но тут Тимур зачитал заклинание. Из его жезла выстрелил луч энергии, который попал прямо в призрака и заставил того отскочить. Призрак замахал руками, и цепи вокруг нас взбунтовались. Они атаковали меня раз за разом, но щит легко отражал их. А вот Тимуру приходилось хуже. Он пропустил одну атаку в ногу и сейчас сильно кашлял, отступая и размахивая жезлом, пытаясь отбиться от всех цепей. Я зачитал свое основное атакующее заклинание и выстрелил золотым лучом из ритуального клинка, но он прошел сквозь эту тварь. «Как его убить?» — воскликнул я. И тут цепи перестали биться о мои щиты. Поняв, что не сможет меня задеть, призрак сосредоточился на Тимуре. И это дало свои плоды. Сразу две цепи атаковали менталиста одна за другой. Первая сбила ему щит, а вторая попала по руке, заставив того вскрикнуть и снова отступить. «Ах ты, тварь!» — рявкнул он. Затем его веки задрожали и чуть приоткрылись. Из-под них вырвался серебряный свет, который волной прошелся вперед, омывая узкий коридор. Призрак в ужасе попытался сбежать, но не смог. Он закричал и попросту исчез. Серебряный свет смыл его, как прибой смывает песчаную кучку. Я насторожился. От этого света явно ощущалась магия высшего ранга. Но свет исчез так же неожиданно, как и появился. Тимур тяжело дышал. Его глаза были закрыты. Он присел на одно колено. «Я ранен», — хрипло сообщил он. «Проверь, что в последнем сундуке». Я молча направился в сторону светящегося сундука и увидел впереди, что коридор упирается в каменные ворота. «Значит, мы дошли до конца. За этими воротами второй зал». Это даже немного расстроило меня. Но если Тимур все же сможет сражаться, то я уверен, он согласится со мной. Мы вернемся назад, чтобы проверить другие коридоры. Слишком уж ценные тут сокровища. Особенно радовал тот факт, что мы сможем забрать их с собой из башни. Когда я начинал об этом думать, то внутри меня буквально поднималась волна предвкушения и радости. Ощутив в себе столь сильные чувства, я остановился и задумался. С каких это пор меня так сильно привлекают сокровища? Да, конечно, я люблю артефакты, особенно столь ценные, но разве моя реакция не чрезмерна? Только задумавшись об этом, я понял, что это был лишь небольшой порыв, не более. Что ж, тогда все нормально, подобные порывы бывают у каждого. Кивнув сам себе, я сел возле сундука и открыл его. Внутри я нашел светло-синий браслет. Взяв его, влил ману и с удивлением понял, что это исцеляющий артефакт высшего ранга, который способен залечить большинство ран. Я вернулся к Тимуру и передал ему браслет. Тот сразу же надел его, а затем, глубоко вздохнув, встал. «Даже ментальные травмы были исцелены», — тихо заметил он. «Удивительный артефакт. Давай проверим другие коридоры», — предложил я. «Конечно», — кивнул он. «Я и не собирался уходить отсюда с таким скудным приобретением», — усмехнулся он. «Мы вернулись к месту бывшей каменной площадки, сейчас там зияла дыра, после чего отправились по другому коридору. В этот раз нам совершенно не составило труда пройти до самого конца коридора и забрать все артефакты. В первом сундуке мы нашли перстень, выстреливающий полупрозрачными снарядами, похожими внешне на дыни. Каждый такой снаряд обладал невероятной силой. Я смог одним выстрелом развеять призрака греха алчности. Этот перстень достался мне. Во втором сундуке обнаружился медальон, создающий во время опасности защитный купол. По ценности артефакт ничем не уступал моему защитному кольцу. Его забрал себе Тимур. Последний же сундук содержал самый интересный артефакт – корону, которая значительно усиливала ментальные атаки. Конечно же, этот артефакт ушел к Тимуру, но теперь я с предвкушением ждал подобного и для себя. Мы вернулись назад и пошли через третий коридор из четырех. В первом сундуке мы нашли кольцо абсолютной невидимости, невероятно мощный артефакт высшего ранга, благодаря которому можно полностью исчезнуть. Я слышал о нем от своего учителя, но считалось, что этот артефакт был утерян. Его забрал я. Дальше мы обнаружили монокль, благодаря которому можно увидеть, что происходит в сотнях километров от тебя. Такой артефакт можно назвать одним из лучших среди разведывательных. Только вот для его использования нужно хотя бы открыть глаза. В общем, монокль тоже достался мне. Тимур банально не мог его использовать. Последний же сундук содержал кое-что необычное. Внутри него лежало небольшое серебристое блюдце, в котором переливалась золотистая жидкость, похожая на ртуть. Это я сглотнул. Похоже на одну вещь, о которой мне говорил учитель. Махнув жезлом, я создал ритуальный круг, из которого высвободился слабый импульс света. Золотистая жидкость слабо засияла. «Есть отклик», — осипшим голосом сказал я. Не став даже оборачиваться к Тимуру, я прикоснулся жезлом к жидкости. И та медленно впиталась в концентратор, который приобрел легкий золотистый окрас. «Это эссенция магии?» — хмуро спросил менталист. «Да», — я поднялся и взмахнул жезлом. Передо мной появились три ритуальных круга. «Эссенция магии обмена. Легендарный усилитель для концентратора-ритуалиста. Мне не верилось, что я нашел подобное сокровище. С этой эссенцией моя магия ритуалистики усилится минимум в два раза». Я снова махнул жезлом, и из каждого из трех ритуальных кругов вырвалось по серебристой цепи, которые пронзили вылезающих из золотых гор големов, разрушая их. «Давай вернемся», — нетерпеливо предложил Тимур. «У нас остался еще один коридор». Я кивнул, и мы направились назад. Благодаря собранным сокровищам мы чувствовали себя крайне расслабленно, словно гуляли по городскому парку. Мы пошли по последнему четвертому коридору, по пути играючи уничтожая всех противников. В первом сундуке мы нашли длинный серебристый лук, и его тут же забрал себе Тимур. Если я правильно понял, то это лук трех озер, одно из древнейших сокровищ Аэтерна, произнес он, скрывая волнение. Тимур сжал пальцами место, где должна была быть тетива, и там появилась тонкая нить, состоящая из голубоватого света. Тимур натянул ее, и появилась длинная прозрачная стрела. Он прицелился и отпустил тетиву. Стрела устремилась в одну из кучек золота, и, попав в нее, попросту испарила ее. «Мощно», — прокомментировал я. Тимур слабо улыбнулся, поглаживая лук. Мы прошли дальше, и во втором сундуке обнаружились ботинки, сделанные из красной кожи. Я с интересом проверил их и понял, что в них содержится магия крови. Я надел эти ботинки и тут же ощутил, как энергия крови внутри меня забурлила. От ботинок разошлись алые волны. Я шагнул вперед и взмахнул жезлом. От носка моей обуви вперед распространилась алая лужа, которая тут же начала поглощать в себе груды золота, встреченные ей по пути. Я еще раз махнул жезлом, и алая лужа взорвалась мириадами капель. Крайне смертоносная атака. «Впервые вижу такой странный артефакт», — сказал я, удивленно глядя на ботинки. «Согласен», — кивнул Тимур. «Никогда о таких не слышал». Мы направились вперед. Я чувствовал, что с каждым шагом энергия крови внутри меня становится сильнее. Помимо этого, алые волны энергии продолжали расходиться каждый раз, как я касался ботинком пола. Я вдруг кое-что понял, взмахнул жезлом и очутился в 5 метрах впереди, там, где заканчивалась волна энергии. От моих ботинок вновь начали расходиться новые волны. «Еще и телепортация?» — удивился я, не обращая внимания на сразу 5 громадных золотых големов, которые лупили по моим щитам. Я просто активировал свой новый перстень и взорвал этих големов. «Причем телепортация идет не по принципу пространственного перемещения, а по аспекту крови», — задумчиво ответил Тимур, подойдя ко мне. «Такое перемещение гораздо тяжелее блокировать». Я довольно кивнул. Мы открыли последний сундук и увидели в нем небольшой предмет, похожий на рукоять меча. Тимур взял эту рукоять, и в следующее мгновение из обеих ее сторон выстрелили по световому цилиндру. И вот в руках у Тимура оказался энергетический посох. Он покрутил его в руках и взмахнул посохом, создав волну из энергии, которая распылила несколько золотых гор. «Еще один атакующий артефакт», — довольно констатировал он. «Думаю, с таким подспорьем мы легко пройдем второй зал. Да и в целом испытание силы не должно стать для нас проблемой». Мы с Тимуром кивнули друг другу, открыли дверь и вышли из зала с сокровищами. Мы оказались в просторной пустой комнате. Справа и слева виднелось по 5 дверей. Над каждой была нарисована цифра от 1 до 5. Чем выше цифра, тем больше была дверь. Под цифрой 5 вообще виднелись трехметровые ворота. Перед нами появился металлический шар, из которого начали доноситься странные звуки. В голове они превращались в понятные слова. «Чтобы пройти второй зал, вам нужно выбрать себе противника и победить его. Чем сильнее противник, тем больше награда», — произнес этот шар. Цифры над дверями слабо засияли. «Противник под номером 1 равен вам по силе без использования артефактов, а противник под номером 5 значительно выше вас по рангу и к тому же обладает поразительными способностями. Выбирайте». Я задумчиво посмотрел на первую дверь. За ней скрывается магистр магии. Для меня он будет легким противником. За второй дверью, скорее всего, старший магистр. А за третьей, четвертой и пятой... Я усмехнулся. Неужели там высшие монстры? Я проверил свои артефакты. Особенно меня радовало защитное кольцо, способное выдержать даже простые атаки высшего ранга. Только вот у меня хромает атакующая часть. Одного перстня может быть недостаточно, как и моих ритуалов. У меня вдруг появилась идея. «Мы можем пройти по очереди?» — спросил я. «Да», — ответил шар. Я посмотрел на Тимура. Мы оба как будто прочитали мысли друг друга. Он усмехнулся и поинтересовался. «Кто пойдет первым?» «Давай я», — кивнул ему. «Какой артефакт тебе нужен?» — спросил он. Чуть подумав, я ответил. «Давай все, кроме короны и защитного амулета. А я тебе отдам свои кольца. Атака, защита и невидимость. Каждый из нас забрал из зала сокровищ по 6 артефактов. Но я не смогу передать Тимуру эссенцию магии обмена. А ботинки и монокль для него бесполезны». Тимур поморщился и сказал. «Лук не дам. Там нужна ментальная энергия. Он тебе бесполезен». «Хорошо», — кивнул я. Менталист передал мне посох, браслет и кинжал. Я уверенно направился к воротам, над которыми сияла цифра 5. Я решил сразить сильнейшего стража этого зала и забрать у него наилучшую награду из возможных. Когда я подошел к воротам, они сами открылись, и я вошел внутрь.